Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о народной медицине. Что это такое? Когда можно пренебречь достижениями современной медицины и обратиться к тысячелетнему опыту наших предков? Пойдемте разбираться. Ну, может быть, сегодня не о болезнях, о медицине вообще, о народной медицине. И давно вы обращались к народным целителям, а, Луиза Васильевна? К целителям вообще не обращалась. Да. А к медицине, да, но я как бы народными методами лечусь. То есть народные... ОРЗ, такие легкие заболевания. Вы лечите народными методами? Я думаю, их не стоит лечить. Ну тогда давайте все-таки узнаем, что думают о народной медицине, о методах народной медицины наши многоопытные эксперты. Давайте. Народная медицина... Это когда у людей много-много лекарств. Это когда народ все знает, как лечиться. Обычно это горячее пиво пить. Это дед так говорит. Мама не послушалась бабушку, мою бабушку. И потом она взяла и заболела. И потом она взяла и наколопицала и... чеснок. А еще она ее кормила, когда она болела, чаем таким невкусным-невкусным. Я сначала не хотела пить, а потом как хлебнула, и потом дальше хлебнула. Ну, конечно, не допила, а половинку выпила, и все, и легла спать. Потом я бегала с утра, мне тошнило, я писать хотела. Когда у меня болел глаз, я яйцо сюда прямо положила, подвела. Горячее, оно кипяточное было. Мне делали только пресс. Ну, только не пресс, а вот это вот положение на вот так наложить, чтобы было все теплое. Надо, можно еще кушать елочки. Это такое дерево. Его можно по маленьким кусочкам покушать и выздороветь. Надо клизму поставить в попу. Если мы очень сильно кашляем. Ну вот, обратите внимание, да, наши эксперты, в общем-то, произнесли достаточно много интересных рецептов. Ну, во-первых, вы же никто не знаете, что такое наколопоцать чеснок, да? Или вот последний рецепт, который очень важный, оказывается, можно помочь при кашле, если правильно поставить клизму, да? Заметьте, очень многие врачи этим тоже пользуются. Надо от кашля человека отвлечь, да? Поэтому назначили слабительное, сидит кашлянуть боится, да? Есть замечательный метод лечения скорой помощи. Болит у вас голова, вам сделали в попу укол магнезии. Попа болит так, что про голову вы уже забыли. Это тоже такая реализация в современной медицине методов народной медицины. Тем не менее, мы должны с вами сразу же признать, что очень редко возможна такая ситуация, когда к обычному врачу, причем, заметьте, вот мы уже тут начинаем игру со словами. То есть, если есть врач, который народный врач, да, то получается, что тот, который не народный, он вроде как антинародный врач, да. И вот как это так вот к антинародному врачу пришла мама и стала интересоваться методами народной медицины. Ну, такого вообще представить себе сложно. Правда, Луиза Васильевна? А вот у вас было на приеме Елена Фроляк с дочкой и сыном. Ну, давайте посмотрим. Сели в душу Елену Фроляк, родители-медики, с детства учили. Ленка, зачесалась пятка, ею скуй, за ней 0,3. Среди профессионалов, видимо, потому к богатому арсеналу народной медицины она относилась с чувством недоверия. Исключением были только ароматные, разноцветные бабушкины чаи из веточек малины, смородины. Калины, Калины. Эти чаи уважают все члены семьи Шаляк Соловьевых, потому что, во-первых, это красиво, а во-вторых, ну, в общем, мы как раз собирались навестить доктора Комаровского. Там все и узнаем. Вот такую народную медицину я, конечно, принимаю. Чай с веточек, попарить ножки, выпить молока с медом и с маслом, это да. Все остальное как-то я чуть-чуть боюсь. На самом деле, для человека, который вырос в семье медработников, даже странно было бы услышать что-нибудь другое. Да. На самом деле, вроде как цивилизованная медицина, она знает алгоритмы действий там, при каждой конкретной ситуации. Другой вопрос в том, что когда вот эта вот медицина, которую мы называем цивилизованной, доходит до конкретного пациента, то она не всегда устраивает пациента. Вот ему не всегда нравится то, что с ним делают. Вы знаете, есть такое... Вот очень знаменитое явление, которое называется эффект плацебо. Есть. Да? Вот это, когда мы ничего не даем, да, вот просто, внушаем, да, мы его лечим. То даем пустышку, да, вот ничего не действующее вещество, а тебе помогает. Так вот, огромное количество исследований убедительно доказало, что если человек обращается за медицинской помощью и получает эту помощь от внимательного, заботливого, благожелательного персонала, абсолютно, то ему становится легче как минимум в 40% случаев. То есть, если вас ничем не лечат, вас вылечивают добрым словом в 40% случаев. Ну, знаете, ко мне когда... Я вообще паникер по натуре. И я из тех, что лучше перебдеть, чем не добить. Я звоню к врачу, говорю, все, мне плохо, у меня так болит сердце, у меня, наверное, инфаркт. Все, я умираю. Едем, приезжают. Сделали ЭКГ, все нормально. Врач говорит, Лен, мы хотим вас расстроить, сердцем у вас все нормально. Все, у меня все боли прекращаются, мне еще ничего не сделали, ни укола, ни таблетки, ничего. Я уже нормально. Муж сидит сбоку, говорит, ну все, скорая уехала, Фроляк уже здорова. То есть на меня действуют, вот уже приехали люди, они уже, во-первых, меня уже успокоили, но вот даже вот они уже во дворе, все, мне становится легче на хороших 40%. Ну, вопрос же еще в другом. Тут-то это можно даже объяснить с точки зрения медицины. Вот смотрите, у вас что-то кольнуло, да? А поскольку мозгов немножко больше, чем надо... Сразу для здоровья, да? Сразу пошел, что? Страх. Да. Что такое? Страх, выброс адреналина. Выброс адреналина, колотится сердце, пересохло давление во рту. И вот мы сидим, да? И что нам, собственно, надо? Нам надо избавиться от страха. Да. И люди, которые зашли в дом просто спокойные, да, они просто вас вылечили. Да. А теперь давайте представим себе такую ситуацию. Ленка, вот та вот, которая всего боится, да? Она живет не в центре европейской столицы, она живет в деревне Хацапетовке. Так. И она знает точно, что там... В крайней хате живет бабка Марфа. Побегу. Вот, правильно. И вот эта бабка Марфа, она знает кучу там всяких трав. Она вообще главный лекарь в народной медицине. И вот Ленка Фроляк несется со своего конца деревни в тот и кричит, баба Марфа, умираю, колотится сердце. И баба Марфа подходит и говорит, Ленка, а ну глотни вот этого. Ленка глотает, она говорит, все у тебя в порядке. И тот факт, что у бабки Марфы нет белого халата, нет чемодана с красным крестом, нет диплома о высшем медицинском образовании, ничего не меняет. Главное, что этот человек надо вызывает поверить. Доверие. Может, доверие. Да. На самом деле, почему вот сейчас я вижу отчетливую тенденцию крена людей вот в сторону народной медицины? Прежде всего потому, что официальная медицина, она не вызывает доверия. Более того, тут в чем возникает огромнейшая проблема. К сожалению, в течение последних там, десятков пару, как точно, лет, очень много того, что происходит на государственном уровне, у среднестатистического обывателя не вызывает доверия. Это нормально. Ну вот так происходит. Точнее, это ненормально, но так происходит. Неудивительно, что медицина, которую ассоциируют с государством, тоже вот как-то не вызывает доверия. Но еще один момент, Евгений Олегович. Сейчас, и это очень приятно, мы делаем очень много сюжетов о том, что люди все-таки повернулись лицом к своему здоровью. Слава люди тебе, начали больше заниматься спортом. Люди начали правильно питаться. Ну, люди, которые, как вы говорите, много читают, которые хотят жить подольше, попродуктивнее и так дальше. И они заставляют медицину тоже подтягиваться. И когда ты приходишь к врачу и говоришь, что у тебя проблема, а он тебе говорит, а знаешь, от чего у тебя проблема? От того, что когда-то, сотни лет назад, обезьянка она стала человеком. Из четырех ног стала на две. Я говорю, слушайте, вы знаете, вы можете рассказать моему Антоше, Наташе. Ну, Наташа уже, наверное, нет. Но мне вот не надо уже это рассказывать, потому что обезьяна стала человеком очень давно. И я хочу, и я точно знаю, что на двух ногах тоже можно прожить хорошую, качественную, здоровую, продуктивную жизнь. Ну, конечно, учитывая хорошие гены. И поэтому, и когда я вот прихожу, когда я это слышу, конечно, больше я к этому врачу не приду. И вот тут еще, конечно, и врачам надо думать о том, что вот люди врачам надо подтягиваться. Более того, умнее, на самом деле, это нашим врачам надо подтягиваться. Во всем мире все идет параллельно. Стремление людей, ведь есть же сейчас даже такое понятие, как, вот, к которому все стремятся. Счастливая, здоровая старость. Жить до 80 лет, не вылазя из болячек, да, в полной деменции, извините, в слабоумии, да, никому не интересно. Абсолютно. Хочется жить долго, но не начинать утро с боли, кряхтения и попытки вспомнить, как зовут тебя или твоего близких. Понимаете, да? Так вот, есть технологии, к которым весь мир уже пришел. К сожалению, мы все больше и больше, не видя этих технологий, начинаем бросаться в сторону откровенных совершенно шарлатанов, которые вот очень любят вот это слово «народная медицина». У нас как-то, знаете, как говорится, народ не может ошибаться. Да. Может. Ох, как народ может ошибаться. Посмотрите телевизор, вы увидите, как народ может ошибаться. Понимаете, да? И в медицине народ тоже может ошибаться. Абсолютно. Другой вопрос в том, что, как правило, обращение к народной медицине прямо связано с эффективностью медицины цивилизованной. Да? Мы их невольно противопоставляем. По мере того, как врач, занимающийся цивилизованной медициной, становится все более нищим, все более неграмотным, все более отсталым. Естественно, на его фоне врач народной медицины, который занимается, он просто расцветает. Да? Но вы же совсем мрачную картину нарисовали. А я запугиваю. Вы знаете, я же специалист по запугиваниям. Я на самом деле хочу, чтобы мы все понимали, что желательно, конечно, прожить все-таки с медициной цивилизованной. И я хочу пожелать всем, чтобы мы дождались того, чтобы нам не нужна была народная медицина на самом деле. Понимаете? Ну, конечно, хотя хорошо было, чтобы не нужна была и такая медицина цивилизованная, но без нее же тоже не было. А нет, вопрос на самом деле в том, что человек как биологический вид, как биологический вид, он рожден на 40-50 лет максимум. 50 лет это уже глубокий старик с точки зрения природы. А мы же хотим жить намного дольше. Хотим. И без помощи медицины тут не обойтись. Жить... Нет, не обойтись. Поэтому, более того, вот что уже очень важно, что медицина имеет реальные, эффективные методики долголетия. Вот они есть. Контроль, обследование и так далее, и так далее. Профил. Поймите, мне как бы не очень удобно, как детскому врачу, вдруг сейчас брать и начинать там всех женщин страны учить тому, что если вы не хотите овдовить в 60 лет, то надо мерить мужику своему давление и заставлять его контролировать уровень холестерина. А мужик не может сам померить давление? Мужик наш не может, упаси Боже. Ну вы же мерите, Евгений Олегович. Минутку, я меряю, потому что я много начитался. Вы понимаете все? Наш мужик нет. Он всегда... Ну это же наши мужики сознательно убивают себя сразу, практически с подросткового возраста. Курением, алкоголем, шляниями всякими и так далее. Они же вкладывают деньги не в фитнес, да, а там в бильярд, допустим. Я не говорю, что это плохо. Но я фиксирую внимание на том, что мы приоритеты, даже траты денег не можем расставить нашим мужикам. Поэтому главное, что я хотел бы, народная медицина может повысить продолжительность жизни мужиков. Если ее олицетворять, будут жены этих мужиков. Ага, тогда то у них есть... Да, то есть жена должна сказать, сестра. Да, я сейчас занимаюсь народной медициной, беру тебя за шкирку и тащу, ну не к бабке Марфе, а в нормальную лабораторию, где ему хотя бы уровень холестерина проверить. А потом она может заставить опять его... Опять все на плечи женщин, Евгений Олегович, ну что это такое? Вы знаете, вот здесь, да. Вот здесь... Иначе нельзя. Наша страна держится на женщинах. И, наверное, очень много лет будет на них держаться. Наш мужчина может только руководить. Он должен показывать, куда идти женщинам. Более того, как это ни удивительно, когда он показывает, что мы должны идти туда... Мы идем не туда. Нет. Тут все намного глубже. На Украине всегда не так. Да. Когда казак говорил, идем туда... то за ним стояла казачка, которая его руку поворачивала, куда надо идти. Понятно? Ну, либо вот, так. Ну, вот теперь надо как бы определиться, куда мы пришли, и вот здесь уже пытаться найти свое счастье. Да. И для этого нам совсем не обязательно народная медицина. Нам нужны мозги и умение пользоваться медициной цивилизованной. Мы думали раньше, что на смену медицине народной придет медицина современная. И народная медицина скажет, извините, у вас получается лучше, идите лечите. Да? Но на самом деле никуда ведь народная медицина не делась. Вот вдумайтесь в цифру. Ну, одним из, как вы знаете, методов распространенных в народной медицине является фитотерапия, то есть лечение травами, да? Вот внимательно вдумайтесь. Ежегодно в мире представители народной медицины продают лекарств на основе растений на 60 миллиардов долларов. Вдумались в эту цифру? И как вы понимаете, что когда речь идет о таких деньжищах, то тут уже вопросов много. Хорошо это, плохо ли, надо ли это пропагандировать и оставят ли в живых того, кто станет с этим бороться. Понятно, да? Поэтому это мы все четко должны понимать. Тем не менее, по поводу народной медицины у вас огромное количество вопросов, и давайте на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Скажите, насколько безопасна народная медицина? Ну, наверное, если даже мы спросим, насколько безопасна современная медицина, да, то однозначно ответить на этот вопрос очень сложно. Вот, наверное, в чем состоит самая большая ответственность того, кто пытается заниматься народной медициной. Вот давайте я вам приведу вот такой пример. Вот есть такая болезнь, мы о ней рассказывали, называется рожистое воспаление. Это такое воспаление кожи, вызванное микробом, который называется стрептококк. Медицинская наука умеет лечить рожистое воспаление буквально за неделю. Очень эффективно. Очень эффективно. Если его вовремя и своевременно не вылечить, то оно становится хроническим и может мучать человека всю жизнь. И есть, например, болезнь, которая называется псориаз. Вот кожная болезнь, да, совершенно загадочным до настоящего времени природой, которую не всегда удается хорошо лечить. И вот эта болезнь, она очень часто ставит в тупик и современную медицину. И вот к народному целителю приходит человек и говорит, вот болит, да, или зудит. Вот если он начнет лечить рожистое воспаление, то он этого человека с высокой степенью вероятности может сделать инвалидом на всю жизнь. Понимаете? А если он начнет лечить псориаз, то никому плохо от этого не будет. Но шансы на выздоровление однозначно есть. То есть смотрите, в какую мы уперлись проблему. Что оказывается, если у человека, который занимается народной медициной, нет хотя бы базовых медицинских знаний, то он может подвергать того, кого он лечит, реальной опасности. Что мне бы хотелось? То есть я однозначно убежден в том, что человек, который занимается народной медициной, должен исходить из тех же правил, которым исходит конкретный житель нашей страны, когда занимается самолечением. А знаете, какое главное правило самолечения? Если ты встретился с симптомом, которого раньше ты никогда не видел, ты не имеешь права заниматься самолечением и лечить своего ребенка. То есть, если у твоего ребенка уже 100 раз в жизни были сопли, кашель, насморк, сыпь, зуд, конъюнктивит, ты все это видел, ты это знаешь, тебя уже научили врачи, как помочь, да, то ты можешь лечить это сам. Но если ты не знаешь, что это такое, ты обязан обращаться за медицинской помощью. И что очень важно, что если к тому, кто занимается народной медициной, приходит человек с проблемой ему известной, в отношении которой он знает, как помочь, то он обязан помогать. И может помогать, и должен помогать. Но если к нему приходят с проблемой, и если у него есть сомнения, то на первом месте должна быть судьба пациента, а не денежки, которые принес с собой пациент. Правда? Ибо у нас, как вы знаете, народная медицина тоже не бесплатная. К счастью, а может быть к несчастью, иногда она дешевле, чем современная якобы бесплатная. Здравствуйте, доктор. А скажите, пожалуйста, а где учат народной медицине? Ой, вот это вот отдельный вопрос. Понимаете, что самое вот интересное, ребят? Вообще, сейчас, в последнее время, и достаточно широко появляются, есть даже кафедры народной медицины. И народной медицине, ее опыту учат современных врачей. И это иногда очень-очень полезно. Тем не менее, сплошь и рядом, для того, чтобы человек официально мог практиковать народную медицину, он должен получить разрешение от государственных чиновников, которые в этой медицине ничего не понимают, но они должны дать ему разрешение, понимаете? Тем не менее, у каждого государства есть определенная регламентированная система контактов с народной медициной. И она очень разная. Например, вообще считают, что в мире есть вот три системы. Вот мы все время сейчас будем в это упираться, в систему взаимоотношений народной медицины и государственной медицины, или государства. Да? То есть как государство отвечает на вопросы, это хорошо или это плохо. И вот есть три системы. Первая система называется интегрированной. То есть когда народная медицина, она является официально признанной, всячески поощряемой, всячески развиваемой частью государственной медицины. И вот такая интегрированная медицина, она в Китае, во Вьетнаме, в Корее. И в Китае более 40% вообще всей медицинской помощи оказывается методами народной медицины, которые оказываются во многих случаях более безопасными, более эффективными, и, что самое главное, намного более экономически выгодными. Это понятно? Понятно. Вторая система называется объединенная система. То есть, когда они как бы существуют параллельно друг к другу, но врачи этой медицины могут использовать другую медицину. И, кстати, такая объединенная система присутствует в большинстве стран развитых. В Великобритании, в США, в Германии, в Норвегии. То есть, это вот реально присутствует. Более того, например, в Европе 15 тысяч врачей классических имеют подготовку по акупунктуре и используют иглоукалывание в своей повседневной практике. И это реально работает. Это хорошо? Конечно же, хорошо. И есть, тем не менее, страны, которые, вот система вот эта контакта с народной медициной называется толерантной. Толерантной. Суть. Мы как бы допускаем ее существование, мы регламентируем существование народной медицины законами, но тем не менее 99% помощи, средств – это традиционная, современная, научная медицина. Вот я до сих пор не знаю, честно вам скажу, какая система взаимоотношений с народной медициной именно у нас. Вот честно, не знаю. Врачи, не имеющие никакой подготовки по народной медицине, используют сплошь и рядом эти методы. Огромное количество людей с откровенно шарлатанскими взглядами ухитряются регистрировать, платить налоги, зарабатывать или не лечить. И когда человеку с явным аппендицитом там 3 дня на дому лечат понос, понимаете, то добиться истины и правды невозможно. Но дело в том, что это очень часто делает не только врачи народной, но и врачи современной медицины. То есть проблем огромное количество. Добрый день, доктор. А как вы относитесь к телевизионной пропаганде народной медицины? Вы знаете, вообще к телевизионной медицине, я отношусь очень скептически, поверьте мне. И самое опасное здесь состоит в том, что в медицинском телевизионном мире огромный кризис так называемых медицинских редакторов. То есть понять то, что человек говорит, можно вообще на всю страну говорить или нельзя? Очень сложно не профессионалам, а профессионалов, именно профессионалов врачей, на телевидении очень мало. Именно поэтому могут годами существовать программы, в которых людей учат народным методом лечения артериального давления, народным методом поедания сала от всех болезней, понимаете, народным методом припарок, банок, горчичников и всего остального, при этом что самое опасное, вот я вижу в подобных телевизионных продуктах. Когда лечат не конкретную болезнь, а жалобу. Давайте сегодня мы будем учить, как народная медицина помогает при боли в ноге. И уже никому не интересно, это боль в ноге, это подагра, ревматизм, растяжение связок. Неважно, мы лечим не болезнь, а больную ногу. Понимаете? И в этом плане, я иногда, когда все это смотрю, мне очень хочется плакать. Очень хочется. Мне жалко миллионы людей, которые с блокнотиками сидят и все это записывают. Добрый день, доктор. А скажите, пожалуйста, насчет профилактики, а не лечения. Допустим, когда обкладываешь детскую комнату, если в доме вирус чесноком, либо купание в успокаивающих травках такого плана. Это, вы знаете, самое главное, это давным-давно всем известно, что психическое состояние мамы определяет в семье все. Вот будет орать ребенок, будет муж руками махать или нет, зависит от того, как себя ведет женщина, как она чувствует себя. И если женщина постоянно волнуется за ребенка, понимаете, постоянно говорит на повышенных тонах и дрожащим голосом, то на ребенке это очень плохо сказывается. И понятно, что если женщине надо позарез успокоиться, и для этого успокоения ей надо разложить по дому чеснок, то это всем помогает. Медицинская наука не может доказать эффективности чеснокопрофилактики. Не может. Я знаю много случаев, когда вот я захожу в палату, а там вот такие поклонники народной медицины, 3 штуки собрались, и у меня здоровенного мужика слезы из глаз текут, потому что там дышать нечем, понимаете, от запаха лука или чеснока. Но это народная медицина, понимаете? И более того, у нас же сейчас еще народная медицина очень любит использовать современные слова. Бабка сказала мазать луком, там фитонциды. Бабка знает слово фитонциды, понятно, да? У нас недавно я столкнулся с тем, что лечат такую болезнь, называется рожестое воспаление крови. Вот медицина не знает, что такое рожестое воспаление крови, но бабки знают, лечат, понимаете, и так далее. Поэтому здесь мое отношение однозначно. Если методика безопасна, если вам от этого легче, ради Бога, пожалуйста. Другой вопрос в том, что медицина говорит о том, что у нее есть у медицины современные способы профилактики вирусных инфекций, которые не предусматривают глотание таблеток. Это телевизионная реклама предусматривает, а мы знаем, что нет. И мы об этом много говорили, что надо проветрить комнату. Не закрыть комнату и чеснок разложить, понятно, да? А проветрить. Если в комнате чисто, прохладно, влажно, если мы промыли нос, если мы пошли гулять, вот это есть профилактика ОРВИ. Но народная медицина в этой ситуации дает возможность не отрывать задницу от стула, никуда из дома не выходить, не увлажнять, не проветривать, ничего не делать, взять кусок чеснока, нарезать его, разложить по дому, поставить жирную галку на собственной совести. Я классная мать, я защищаю ребенка от вирусов. Понятно, да? Все. Более, я вам честно скажу, что когда там уже почти там 3 года назад я написал там нашумевшую статью о том, как лечить свиной грипп, то главные отрицательные отзывы были такие, что как можно было вообще такое написать, что лук и чеснок не помогают. Вот вы понимаете, ну как такое вообще могло в голову человеку прийти? Вы поймите, я же не говорю то, что считаю я на самом деле. Я ни одного слова своего вам не сказал. Я просто знакомлю вас с достижениями, с мнениями, с позицией современной медицины. Современная медицина считает лука и чеснока профилактику недоказанной эффективность. Нет. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Евгений Олегович, а вы сами пользовались народной медициной? А вот скажите, пожалуйста, вот если я вам скажу, обильное питье во время болезни, это народная медицина или современная? Ну, по мне, так это медицина над категориями, да. Но давайте просто попытаемся рассмотреть медицину, ну, как-то так вот, может быть, не обзывая ее там современной или народной. Ну, представьте себе ситуацию. Ребенок объелся, и у него заболел живот. Что сделает народная медицина? Что скажет лекарь, врач народной медицины маме? Он скажет, не кормить, поить, да? Не станет легче поставить клизму. Это народная медицина, да? Но что ждут от врача ненародного? Болит живот. Дайте что? Таблетку. И мы видим вот это вот. Ай, молодец, да? Кушай таблеточки. Все будет хорошо, да? И можете, более того, мы всячески создаем условия. Хотите много жрать? Нате вам таблеточки, жрите, ребята, жрите. Будет вам весь праздник на земле. Ожирение называется. Давайте кушать. Народная медицина так себя вести не будет. Она скажет совсем по-другому. И поэтому я, Луиза Васильевна, я использую методики народной медицины. Другой вопрос в том, что есть методики опасные и неопасные. И методиками надо уметь пользоваться. И если мы говорим о том, что малина обладает патогонным действием, сильнее даже, чем аспирин, то малиной надо уметь пользоваться. И если вам нечем потеть, если у ребенка дефицит жидкости, то не надо давать ему чай с малиной. Надо сначала дать 2 чашки чая без малины. А если он не пропотеет, то тогда чай с малиной. И тогда это будет эффективно. То есть главное, есть незыблемые народные принципы лечения. Лечение самых распространенных детских болезней, которые не предусматривают запихивание 1000 лекарств. Потому что детские болезни лечатся в большинстве случаев чем народными методами. Но только эти народные методы, они же не предусматривают засовывание ног в кипяток. Они не предусматривают размазывание горчицы и потом спазм гортани от порова горчицы. Ну нет. Они говорят о том, что ребенка надо тепло одеть, что комнату надо увлажнить и проветрить, что ребенка надо напоить, что ребенка нельзя заставлять есть. Это все рекомендации не доктора Комаровского. Это рекомендации народной медицины. И поэтому мы лечим вас народной медициной фактически. Здравствуйте, доктор. Скажите, вот известно множество случаев, когда народная медицина была все-таки эффективней, традиционной. Почему же врачи не прислушиваются к этому? Знаете, я сам не знаю. Вот честно. Вот мое мнение на самом деле такое, что есть действительно ситуации, когда народная медицина эффективнее традиционной и современной. И на самом деле главная задача медицинской науки – это попытаться ответить на вопрос, почему это лучше. То есть признать, мы хуже, мы так не умеем. Это эффективнее, это безопаснее, да? Этот опыт надо перенимать. Единственное, что мне очень не нравится, вот очень часто мне не нравится в народной медицине, это когда некие тайны передаются от бабушки там к дочке, от дочки к внучке и так далее, да? Вот мне кажется, что если ты знаешь, как людям помочь, то этими знаниями надо со всем миром делиться, да? А задача науки медицинской эти знания анализировать, обобщать, систематизировать. И вот это, собственно, есть задача вот тех самых кафедр народной медицины, вот тех государственных органов, которые все это контролируют. То есть надо из народной медицины вычленить самое эффективное, самое безопасное и сделать это общедоступным. Потому что в большинстве случаев методы народной медицины намного более безопасные и более дешевые, что для нашей страны, по-моему, имеет просто огромное значение. Спасибо большое. Но, кстати, просто, чтобы вы, как бы, например, понимали, что на самом деле даже в странах, где денег, казалось бы, много, люди знают, на что их тратить. Ну, к примеру, там, в течение года американцы на препараты на основе женьшеня тратят минимум 100 миллионов долларов. А на препараты на основе там эхиноцеи минимум 75-80 миллионов долларов. Так что даже там, где денег много, люди относят эти деньги представителям народной медицины. Добрый день, доктор. Вот у нас врачи узнают, когда мы обращаемся за помощью к народной медицине, реагируют агрессивно, то есть вот на эту медицину. Ну, это я вам честно скажу, да, действительно, это вот когда вы приходите к врачу современному и говорите, что вы уже ходили к какой-то бабке, и бабка вам не помогла, то врач, конечно, по этому поводу очень недоволен всегда. Вы знаете, вот объяснить это на самом деле просто вот как-то по-научному невозможно. Ну, на самом деле, если вам там помогли, так дай вам Бог здоровья. Другой вопрос в том, что у нас в стране всегда очень было, это было принято так, вот возвыситься самому бывает сложно. Вот унизив другого, это легко. Поэтому у нас всегда любой автослесарь, сантехник и врач скажет, что до того, что все ваши попытки обращаться не к нему были неправильными. Вот никто, кроме меня, не может так хорошо поставить прокладку и там починить вашу автомобилю, понимаете? Поэтому на самом деле мне кажется следующее, что когда люди обращаются за помощью к представителям народной медицины, то они главным образом должны отдавать отчет себе в своих действиях. То есть для этого они должны знать ответ на главный вопрос. А. Диагноз. То есть если врач народной медицины не знает, что он вам лечит, если вы сами не знаете, что вы лечите, то это принципиально неверно, да? И опять-таки очень хотелось бы, чтобы вы имели ответ на вопрос. Имеет ли современная медицина эффективные способы лечения этой болезни? Вопрос. Есть ли у современной медицины эффективные способы лечения краснухи? Нет. Хотите, обращайтесь к бабкам. Второй вопрос. Есть ли у современной медицины эффективные способы лечения скарлатины? Есть один день, и больному легче, и он не заразный. Поэтому, когда вы, имея ребенка со скарлатиной, идете к бабке, то вы, с моей точки зрения, совершаете однозначное преступление. Но для этого же надо понимать, скарлатина это или нет. Есть у медицины возможности помочь или нет. То есть для этого что надо? Учиться. Получать информацию, и когда вы получите информацию, то вы поймете самое главное. 95%, а может быть даже больше, всех болезней ваших детей, это острые респираторные вирусные инфекции. И это значит, что 95% болезней ваших детей могут быть излечены методами народной медицины, если у родителей есть понимание методов и немножечко мозгов. Чего я вам всем желаю. Всего доброго. Мы встретимся через неделю. Можно сделать такую баночку, налить туда яйца, потом добавить чуть-чуть а вишенки туда, и такое будет лекарство против прыщиков.